Глава 20. Переодевшись, я взял свой старый рюкзак и вышел на улицу. До вечера еще было время в запасе, так что нужно забежать в Дикие Ягоды и забрать заказ, а потом уже можно устраивать переезд и небольшую вечеринку. Но сперва... Остановившись на ближайшей остановке, я сунул руку в рюкзак и начал шарить в боковом отделе. Где же он? Где же? Ага, вот он, поймал. Я достал крохотное прослушивающее устройство, подброшенное мне незваными гостями, и, сжимая его в руке, продолжил делать вид, что жду свой транспорт. Не прошло и минуты, как рядом остановился новенький красный троллейбус с гордым названием «Адмирал». Я зашел внутрь, оплатил проезд и уселся на свободное сиденье. Незаметно для окружающих я опустил руку и разжал пальцы. Жучок упал на пол и закатился под сиденье. Пусть теперь наблюдатели слушают разговоры старушек, катающихся на троллейбусе. Может, чего нового узнают, прежде чем поймут, что я такой растяпа и забыл рюкзак. На первый взгляд все должно выглядеть именно так. И еще, согласно докладу воздушного близнеца, других жучков в моих вещах быть не должно. Примерно с этой мыслью я вышел на следующей же остановке и направился обратно, в сторону пункта выдачи заказа в Диких Ягодах. «Проклятье, а это еще что?» Кудрявый дед в грязном пальто вышел из других дверей троллейбуса на одной остановке со мной. Все бы ничего, вот только этот дед сел на троллейбус на той же остановке, что и я, подойдя на нее перед самым троллейбусом. А теперь вот вышел вместе со мной. Меня решили так плотно вести, прослушки им уже мало. Дед подслеповато щурясь принялся тыкать пальцами кнопки старенького телефона. «Что ж, пока будем делать вид, что я ничего не заметил». Я шел расслабленно, вертя головой и глядя по сторонам. Всем своим видом я демонстрировал, что наслаждаюсь прекрасным июльским днем. «Дайте, пожалуйста, мороженое, мудрый еврей!» Остановился я у ларька. Продолжил идти дальше, поедая мороженку. Странный вкус, примерно такой же, какое и название. Я вычислил еще нескольких наблюдателей и уселся на скамейку, щурясь на солнце, будто кот. Многовато как-то людей для одной моей прогулки. Столько ресурсов задействовано, чтобы за мной следить, как будто в глазах противника я не один из возможных подозреваемых, а уже 100% доказанный главный злодей. Покончив с мудрым евреем, я выкинул обертку в урну и продолжил свой неспешный променад. Прикупил воды в автомате. А спустя еще несколько ленивых минут приметил впереди яркую вывеску Диких Ягод. Но так и не дойдя до крыльца ПВЗ, я свернул в проулок, решив сделать крюк. Один из наблюдателей, вероятно, понял, что его заметили. Мужчина лет 50 в черной джинсовке пошел мне наперерез и начал кому-то звонить. Мы одновременно дошли до перекрестка и остановились под светофором. Вокруг сновали люди. Москва, как всегда, жила полной и яркой жизнью. «Что-то потеряли, сударь?» — с улыбкой спросил я у неизвестного мужчины. Он подошел еще ближе ко мне. Я даже не шелохнулся, хотя в общих чертах чувствовал объем источника этого человека. Дважды одаренный иерарх, что лишь самую малость слабее Агаты. «Ваше сиятельство», — прошептал мужчина практически мне на ухо. «Ваш дед, его сиятельство, граф Владислав Александрович Рязанов, желает встретиться с вами прямо сейчас». Он отступил и пристально уставился на меня. Я не повел и ухом, хотя был довольно сильно удивлен. Получается, вели меня сейчас люди деда. В отличие от дворян из Вольских, граф Рязанов решил первый раз встретиться со мной, своим наследником, тайно. «Любопытно». «Веди», — спокойно ответил я. Мужчина обозначил поклон. Светофор как раз переключался на зеленый свет, и мы перешли дорогу. С помощью воздушного поиска я следил за окружающей обстановкой. Правда, польза от этого была небольшая. Слишком много людей, а значит, и источников дыхания шныряло вокруг нас. Но если кто-то решит внезапно напасть, я буду готов. Нельзя быть уверенным на 100%, что этот невысокий мужчина с черными волосами с проседью в самом деле доверенное лицо графа Рязанова. О, меня в какой-то двор завели. Мы прошли через него в другой двор, все больше отдаляясь от шумной дороги. Людей вокруг становилось меньше. Мой сопровождающий шел молча, изредка поглядывая на меня через плечо. Когда он в очередной раз так взглянул, я усмехнулся и спросил: «Боишься, что сбегу?» «Нет, что вы!» — быстро проговорил он, а затем остановился посреди тропинки, обернулся и несколько секунд смотрел на меня. Сглотнув подступивший к горлу комок, мужчина произнес: «Просто вы очень сильно похожи на вашего покойного батюшку. Простите, нахлынуло». Я быстро шагал вперед. Хм, вроде бы не притворяется и чувства демонстрирует искренне. «Как тебя звать-то хоть?» — спросил я, нагнав мужчину. «Антон Кириллович Бахтиеев», — на ходу ответил мужчина. «Десятник ратиграфского рода Рязановых». «Очень приятно, Антон. Александр Ярославович Егоров». Бахтиеев нервно оглянулся, услышав мою фамилию, но ничего не сказал. Впереди раздавался тихий шепот мотора. Мы вышли из-за деревьев к парковке перед очередным домом, как раз к черному покрытому пылью внедорожнику. Десятник рати открыл передо мной заднюю дверь этой не особо новой машины, и я без промедления запрыгнул внутрь. «Всем привет!» — поздоровался я с водителем и с телохранителем. Мужики лишь молча кивнули. «Поехали, парни!» — твердо произнес Бахтиеев, усевшись рядом со мной. «Его сиятельство уже заждался своего гостя». Мужики снова кивнули, и машина плавно тронулась с места. «Понятно, эти двое не в курсе, кто я. Хотя водитель то и дело поглядывает на меня через зеркало заднего вида. Что, тоже прошлого наследника рода вспомнил, увидев мое лицо? Или просто любопытно?» «Далеко ехать?» — коротко спросил я. «Не очень», — ответил Бахтиеев. «В течение минут 50 будем на месте». Достав смартфон, он принялся строчить отчет. В какой-то момент жилых домов за окнами машины начало становиться все меньше и меньше. Я видел то железную дорогу, то авторынки. Вон мебельный центр, перед которым несколько ларьков с быстрой едой. Рядом с этими ларьками стояли желто-белые машины. Похоже, здесь испокон веков точка кормежки у таксистов. Мы тоже сбросили скорость и свернули буквально в 30 метрах от кафешек. А спустя несколько секунд я с удивлением осознал, что мы въехали на какую-то торговую базу стройматериалов. Хотя почему это какую-то? Мой друг барон Семен Прозоров собрал для меня информацию о роде Рязановых и их вассалах. Активов у Рязановых не так много, если сравнивать с крепкими графскими родами, но кое-что до сих пор имеется. Например, это база, куда мы въехали. Интересное место выбрал дед для долгожданной встречи. Для сторонних наблюдателей нет ничего удивительного, что граф приехал с инспекцией в свои владения. А учитывая, что здесь торговые точки, затеряться в толпе гостю, которого нужно скрывать, не проблема. Наш внедорожник подъехал к магазину с яркой вывеской и незамысловатым названием «Краски мира». «Закажите на кассе колер 2112, и за вами выйдут», — произнес десятник, кивком головы указав на дверь магазина. «Я только сегодня получил свежеотремонтированный номер в общежитии, а ты мне уже предлагаешь стены перекрашивать», — усмехнулся я. Бахтиеев хотел что-то ответить, но я поднял руку и произнес: Спасибо, что подбросили. Еще увидимся. Выйдя из машины, я вошел в магазин и пару минут бродил между стеллажами с разнообразными банками и ведрами. «Здравствуйте! Что именно красить собираетесь?» Доброжелательно поинтересовалась у меня женщина-консультант со смешной прической. «Здравствуйте! Спасибо, мне уже все подсказали. О, касса освободилась. Хороших продаж!» Улыбнувшись ей, я быстрым шагом направился к кассе. За ней стоял мужчина, мы вежливо поздоровались друг с другом, и я назвал ему пароль от Бахтиеева. Кассир на миг подвис, пытаясь понять, что именно от него хотят. Затем изумленно уставился на меня и судорожно закивал. «Одну секунду, сейчас все будет. Галя, посмотри за кассой, мне нужно срочно отойти». Он отодвинул тумбочку, выбежал из-за прилавка и махнул мне. «Идемте за мной». Подбежав к двери с табличкой «Только для персонала», мужчина обернулся, извинился и попросил подождать его здесь. «Конечно, подожду, не переживайте», — произнес я успокаивающе. Он благодарно кивнул и рванул за дверь. Я остался стоять в торговом зале. Мимо меня прошла любопытная пара. Девчушка лет 13 с черными волосами и в черных одеждах, да женщина, формой и нарядом похожая на розовую зефирку. «Мама, я говорю тебе, что черная стена будет отлично смотреться в гостиной». «Нет, Лизонька, мне кажется, что лучше персиковая». «Ну, мама, у нас и так туалет розовый, тошнит уже от этой нежности». «А в твоей черной комнате, как в норе, и...» Служебная дверь распахнулась, и я снова увидел кассира. «Идемте, вас ожидают», — проговорил он и поклонился. Так и не узнав, чем закончился бытовой конфликт отцов и детей, точнее, матери и дочери, я отправился на встречу со своим дедом. Мы поднялись по узкой лестнице на второй этаж, и кассир замер перед двустворчатыми дверями, рядом с которыми висела табличка «Зал совещаний». Поколебавшись, он повернулся ко мне и прошептал: «Его сиятельство ждет вас». Мужчина поклонился, нервно распахнул передо мной двери и отошел в сторону. В нос ударил аромат домашних блюд, от которого у меня заурчал живот. Я переступил порог зала и увидел длинный стол для совещаний, на котором была расстелена скатерть, расставлены блюда, закуски и напитки. Двери за моей спиной закрылись. Помимо меня в зале был единственный человек, облаченный в костюм серебристого цвета, сухонький лысый старик с седыми усами. Едва я вошел, он замер, приоткрыв рот. Его глаза очень напоминали мои своей радужкой, отливавшей металлическим оттенком. Взгляд старика был живым. «Саша», — пробормотал он, приподнявшись со стула, — «это ведь правда ты?» «Александр Ярославович Егоров, к вашим услугам, ваше сиятельство», — спокойно ответил я и зашагал к столу. «Ты так похож на меня в молодости», — неотрывно смотрел на меня граф. «И на Ярослава, ты...» Граф задрожал и схватился за сердце. Он начал падать, но успел опереться рукой о столешницу. Я уже был рядом и подхватил его. «Не стоит так волноваться, ваше сиятельство», — проговорил я, желая его усадить. «Ничего мне не будет», — хмыкнул граф, глядя мне в глаза. «Не после того, как я нашел своего внука». Он подался вперед, я позволил старику обнять меня. «Прости, Саша», — бормотал старый граф. «Прости, что так долго тебя искали. Прости и...» «Присядьте, ваше сиятельство», — проговорил я мягко. «Вы, вероятно, поужинать хотели. Еда сейчас остынет». Граф отпустил меня и вымученно улыбнулся. «Да, конечно. Какие же разговоры на пустой желудок. Присаживайся, Саша. Многое дистанционно не приготовишь, но чем богаты, тем и рады». «Скромничайте, ваше сиятельство», — усмехнулся, сев на стул рядом с графом. «Нам двоим здесь есть и есть». «Эх», — вздохнул граф, — «какой ты у меня сдержанный. То, что нужно для настоящего воина. Ну, давай откушаем. Приятного аппетита, Саша». В ответ я тоже пожелал графу приятного аппетита и приступил к трапезе. На первой у нас была уха из осетра, которую подали вместе с маленькими бутербродиками с черной икрой. Этот бутерброд я съел отдельно, чтобы получше распробовать местный деликатес. Ведь в моем прошлом мире черной икры уже не было, вымерли все осетровые. Ну, что сказать, красная икра мне явно нравится больше. Так, а что у нас на второе? Бифстроганов? Отборная нежная телятина, прямо-таки тает во рту. Здорово кормят на этой торговой базе стройматериалов. Хотя и наслаждался этим роскошным ужином, голову не терял и в полглаза наблюдал за графом. Из плюсов сам старик Рязанов ел молча, в моей личной оценочной шкале за это полагаются дополнительные баллы. Из минусов этот, казалось бы, импульсивный старик смог взять себе в руки и теперь смотрел на меня оценивающе. Да, я все еще чувствовал тепло в его взгляде, он был искренне рад видеть меня. Но теперь, помимо доброго дедушки, рядом со мной сидел еще и властный глава рода. «Саша, покушай курочку», — предложил граф, пододвинув мне тарелку с салатом, едва я сам перестал есть. «Спасибо, ваше сиятельство, больше не лезет». Я улыбнулся деду и выпил полстакана компота. По моему взгляду, граф понял, что я готов к серьезному разговору. Сам он тоже успел уже перекусить и тоже перейти к компоту. Дед улыбнулся и спросил: «Ты еще не понял, кто я на самом деле?» «Граф Владислав Александрович Рязанов, глава одноименного графского рода», — спокойно ответил я. «Это верно», — кивнул он, не сводя с меня внимательного взгляда. «А еще я твой родной дед». Разыгрывать неведение не входило в мои планы, потому я молча кивнул. Дед чуть нахмурился и проговорил: «Как я и думал, ты не удивлен. Ты все знал, да? Графиня Самоцветова сказала тебе». «В том числе», — кивнул я, поставив на стол опустевший стакан. «Но она опоздала с этой новостью. Она очень хотела обрадовать и вас, ваше сиятельство, но я попросил ее этого не делать». «Ваше сиятельство», — повторил за мной дед Рязанов и поморщился. «К чему это? Ты настолько обижен на меня, что принципиально не хочешь звать меня дедом? Или хотя бы по имени?» «Почему я должен быть на вас обижен?» — изобразил я удивление, хотя прекрасно понимал, что имеет в виду граф. Владислав Александрович скривился и отвернулся. «Потому что мы не могли тебя найти 17 лет. Из-за этого тебе, наследнику графского рода Рязановых, пришлось жить в приюте с простолюдинами, потом в кадетском корпусе, а потом...» Он сверкнул глазами и стукнул кулаками по столу. «Потом тебя и вовсе отправили на убой, как пушечное мясо. Так поступать с графом недопустимо». «Ни с кем так поступать недопустимо», — хмуро произнес я. «Все, что вы перечислили, Владислав Александрович, имеет место быть. Но я не в обиде за это, ведь это все моя жизнь, и обижаться на нее я не собираюсь». Граф поджал губы и закивал. «Достойные слова», — проговорил он. «Я горд видеть, каким ты вырос. Хоть мне и грустно, что ты вырос без меня. Но теперь все изменится, Саша. Теперь мы будем вместе. Мы устроим церемонию демонстрации родства. Я публично признаю тебя своим законным наследником». Он выпятил грудь так гордо, будто бы был готов сражаться против целого мира, если понадобится. Единственный нюанс: для этого сражения старику сейчас необходим я. «Нет», — — ответил я ровным тоном.